это по-русски? Как это по-русски? Приветствуем всех любителей русского языка. На ваши вопросы отвечают доктора филологических наук, профессора кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Демарский и Валерий Анатольевич Ефремов, а также я, журналистка Елена Майзель. Да, вот Шкарин Владимир из города Лысково Нижегородской области задает очень простой вопрос. Я сначала подумал, что это может быть шутка, но нет, выяснилось благодаря интернету, что вопрос достаточно распространен. Итак, как правильно произносить фамилию голландского художника Рембрандт или Рембрандт? Я никогда не слышал Рембрандта, хотя потом уже сообразил, что где-то когда-то читал о том, что такой вариант тоже возможен. В голландском языке, собственно, только ударение на первый слог – Рембрандт. В русском языке, если мы слышим Рембрандт, то, насколько я понимаю, это либо очень-очень устаревшее, по всей видимости, связано с тем, что, как часто это происходило, западноевропейские фамилии мы получали через язык посредник, через французский язык. А во французском языке ударение на последний слог, поэтому иногда можно услышать Рембрандт, но... Еще раз хочу подчеркнуть, что правильным ударением будет все-таки так, как это произносится в языке-источнике Рембрандт. А как это по-русски? Кто-то нам дозвонился, пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте, представьтесь. Скажите, Марина, скажите, пожалуйста, как правильно говорить? Крем или крем? Или терминал или терминал? Конечно, только крем. Крем звучит ужасно неприлично, так же, как академия, пионер и так далее. А терминал и терминал... Да, терминал все-таки довольно-таки... Да, конечно. Терминал. Слово довольно-таки давно существует в русском языке. Может быть, не как сам терминал, но термальный и так далее и тому подобное. Поэтому... И термин. Да, да, поэтому лучше все-таки произносить мягко. Как это по-русски? Людмила Ивановна спрашивает, откуда взялось слово «теремок»? Это русское или заимствованное слово? Похоже на заимствованное слово. Да, вот карманный практически словарь Фасмара говорит о том, что перед нами заимствование из греческого языка, соответственно, это очень ранний период заимствования, где существует слово «теремонон», которое обозначает «дом» и «жилище». То есть вот все очень достаточно просто. Как это по-русски-то? Алексей интересуется. Красивый, прекрасный, прекраснейший. Где здесь сравнительная степень, а где превосходная? Сравнительной степени здесь нет. Во-первых, красивый и прекрасный – это просто разные слова. Они находятся между собой в отношениях таких, в которые вступают формы сравнительной, превосходной и положительной степени сравнения одного прилагательного. Прекрасный и прекраснейший – это как раз две подобные формы. Прекрасный – это нулевая или положительная форма, а прекраснейший – это степень сравнения, превосходная степень сравнения. Если мы образуем сравнительную степень, то мы получим прекраснее. Значит, прекрасный, прекраснее и прекраснейший. Вот ряд форм данного прилагательного. У прилагательного «красивый» будет свой ряд таких же форм. Нулевая степень сравнения «красивый», сравнительная степень «красивее» и, естественно, превосходная степень «красивейший». Ну, к этому можно добавить, что и сравнительная, и превосходная степени могут образовываться двумя способами. Можно сказать «красивее» и можно сказать «более красивый». Это составная форма сравнительной степени. Можно сказать «красивейший» и «самый красивый». Это составная форма превосходной степени. На этом я экскурс в школьный курс русского языка закончу. Причем школьный на уровне, наверное, какого? Второго, третьего класса? Ну, пятого скорее, пятого-шестого. Как это по-русски? Да, пожалуйста, слушаем, кто нам дозвонился, представьтесь. Здравствуйте, уважаемая Елена Николаевна, Михаил Яковлевич и Валерий Анатольевич. Вас беспокоит Сергей Константинович. Здравствуйте. Вот здравствуйте. У меня такие вопросы. Скажите, пожалуйста, вот слово «компания», когда надо писать через «о» или через «а», вот военная, газовая компания, молодежная. Второй вопрос, вот такое предложение было. Человек, подай нам воды, или человек, поднеси нам воды. спросили у Александра Сергеевича Пушкина, как правильно сказать, он растерялся и сказал: «Человек, гони нас на водопой». Вот он не смог отметить. Где и это такое вопрос было? Да откуда такие истории? Да вот я слыхал такую историю. И еще вопрос. Из уст чьих-то и все? «Тамбовский волк» происхождение. Помните, в известном кинофильме говорится: «Ты скажи, боярин, в чем моя вина? Тамбовский волк тебе, боярин». Вот объясните, пожалуйста. Большое спасибо. Начнем с компании компании. В этом слове пишется «о», когда оно обозначает определенную группу. Это может быть группа лиц, это может быть группа организаций. Но когда в основе лежит идея группы, тогда в этом слове в корне пишется буква «о». Компания с «а» в корне пишется в том случае, когда речь идет о какой-то серии мероприятий. Это не группа лиц, это совершенно иное, какая-то серия мероприятий. Очень широко использовалось слово «компания» в XIX веке, когда речь шла о военных действиях. Вот совокупность военных действий летом такого-то года называли «летней кампанией», ну, допустим, 1813 года. Вот это одно из типичных, но, правда, типичных для XIX века употребления слова «компания» с «а» в корне. Сейчас чаще всего мы слышим это слово, когда речь идет о какой-нибудь серии рекламных акций. Вот рекламная кампания. В этом случае, естественно, тоже буква «а». Повторяю, когда речь идет о группе лиц или вообще о группе кого бы то ни было, тогда компания. Ну, в том, что касается различия конструкции «подай воды, поднеси воды», и то, и другое возможно в русском языке. Просто в «поднеси», по всей видимости, имеется в виду, в первую очередь, на подносе, наверное, стакан. Да, «подай воды» — это просто можно передать из рук в руки. Да, большая степень уважительности. Угу. Ну, а то, что касается «Тамбовский волк», ну, во-первых, там все-таки «Тамбовский». Про Пушкина, как вы думаете? Я думаю, что это из разряда «кто в подъезде лампочку выкрутил». Видимо, тот же Пушкин, который вот «пропадай воды, поднеси воды». Известно, что в России Пушкин у нас выполняет такие очень специфические функции. А по поводу «Тамбовский волк», ну, во-первых, все-таки классическая присказка звучит как «Тамбовский волк тебе, товарищ». Да, это не про бояр совсем, да, и, насколько я помню, сама идиома появляется в середине 20 века. Кстати, совсем недавно узнал, что существует и водка, и конфеты «Тамбовский волк». То есть теперь это стало брендом города, и они вот стали развивать пищевую промышленность в эту сторону. И думаю, что, скорее всего, это связано с ГУЛАГом. Вот почему-то мне кажется, что понятно, что на этой части Советского Союза было, как и в большей степени все, что не касалось столиц, огромное количество лагерей. И очень может быть, что вот эта идея товарища, который сидит за решеткой, да, вот он, или там в местах не столь отдаленных, он будет тамбовским. Но обещаю в следующей программе вернуться к этому фразеологизму, подробнее объяснить, как что все-таки вышло. Можно еще предположить, что тамбовщина славилась издавна своими волками. И если уж волк, то, конечно, тамбовский. А что касается фильмов, то совершенно точно именно в той форме, в которой говорит Валерий Анатольевич, этот фразеологизм фигурирует в фильме «Дело Румянцева». Он снят в конце 50-х годов, в главной роли Алексей Баталов. Он играет водителя грузового автомобиля. И вот когда он оказывается на допросе, то первоначально допрашивающий его следователь ведет себя с ним по-хамски, но это очень мягко сказано, и одна из реплик этого следователя именно так и звучит, когда персонаж Алексея Баталова пытается объяснить обстоятельства и говорит «товарищ капитан», тот его резко обрывает, произнося «Тамбовский волк тебе, товарищ». И потом это еще обыгрывается, потому что далее появляется старший по званию следователь, который не понимает, почему допрашиваемый обращается к нему гражданин-начальник, хотя он не осужден пока, он обращается к нему гражданин-начальник и спрашивает, значит, почему это он его называет гражданином. И персонаж Баталова отвечает с горечью: «Потому что товарищ мне тамбовский волк». Как это по-русски-то? Да, пожалуйста, вопрос по телефону, слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте, представьтесь. Лидия Анатольевна. Да. Будьте любезны, я хотела, значит, вот пару вопросов у меня есть. Сервисное обслуживание, меня это просто коробит. Это же одно и то же. Да, это плохо, так говорить не надо. Ну вот я тоже так думаю, но очень часто это говорят. И второе, прошу, объясните, пожалуйста, пословицу «Не путайте Божий дар с яичницей». Подозреваю, что здесь та же история, что и с чайником. То есть, что может быть проще приготовления яичницы? Это нужно просто разбить два яйца или одно яйцо на сковородку. А Божий дар все-таки делался немного сложнее, и все, что мы видим в окружающей действительности, если считать, что это сотворено Господом Богом, то это устроено чуть сложнее, чем яичница. Ну и кроме того, Божий дар — это, например, солнышко на небе, а яичница дальше понятно. Вадим Павлович спрашивает, в русском языке или литературе встречается такое выражение «не видно низги». А что же это означает? Означает это вот что. Не видно абсолютно ничего. Но, естественно, возникает вопрос, что это за «зга» такая таинственная. «Зга» — это вообще-то «стезя». Такое слово, я думаю, вы знаете. Если не знаете, на всякий случай сообщу, что стезя — это, собственно говоря, дорога, дорожка, тропка, тропинка. Просто это слово стало в русском языке очень ярко отмеченным, поскольку употребляется оно только в текстах высокого стиля, только когда речь идет о духовном пути человека. Вот он выбрал такую-то стезю, это говорят именно вот о пути человека в целом. Так вот, в слове «стезя» мы наблюдаем звук «з», «з». Да? На самом деле этот звук возник сравнительно поздно. Он возник на месте звука «г» в результате одного из хорошо известных всем тем, кто учился на филологических факультетах, процессов, которые происходили в праславянском языке и затем после распада праславянского в древнерусском языке. Значит, существовало слово «стега», вот именно оно впоследствии превратилось в слово «стезя». Когда исчезли редуцированные гласные, а в этом слове был вдобавок еще и редуцированный гласный, то вот эта «стега» превратилась просто в «стега». «Стега». После вот этого сочетания согласных «сти» следовал звонкий «г». И под влиянием этого звонкого «г» у нас произошло озвончение. Группа согласных «с», «т», «г» во-первых, упростилась, «т» выпала. У нас осталось «с» и «г», и «с» под влиянием звонкого «г» озвончилось. Вот и получилось это неведомое и непонятное «зга», которое существует в современном русском языке только в этой пословице «не видно низги». Надеюсь, что мое путанное объяснение все-таки дойдет да нет, до нашего слушателя. Вообще понятно. Как это по-русски? Николай Александрович спрашивает, как правильно осужденные или осужденные? Осужденный. Правильно осужденный. И только так. А осужденный — это профессионализм. Да, да, это профессионализм. Я бы сказал, что это хуже, чем профессионализм. Да. Это профессиональная ошибка. Юристы, которые произносят это слово так, иногда вполне образованные люди, тем не менее просто воспроизводят регулярно повторяющуюся в этой профессиональной среде ошибку. С точки зрения норм литературного языка, правильно только осужденный. И здесь существенное различие между профессионализмами типа «рапорт», да, знаменит, или «компас» на флоте. Они считаются допустимыми в профессиональной речи, и никто не считает это ошибкой в пределах профессиональной речи. А вот здесь подобные оговорки сделать невозможно. Осужденный — это ошибка категорически, какая бы речь в какой бы сфере не имела места. Ну, кстати, надо отдать должное огромному количеству моих знакомых адвокатов. Эта форма очень неприятна, и я ни разу от адвокатов не слышал вот этого неправильного ударения. То есть мне кажется, что это скорее характерно для силовых структур. Вот почему-то вот там это появляется чаще. Напомню наш адрес 197-022, Санкт-Петербург, набережная реки Карповки, дом 43, программа «Как это по-русски?».